торопливо зашептала она, опять вскидывая руки ему на плечи. «Ты работящий, все видят. Вон, а как вилами-то махаешь, даже Захар хвалил. Этой силе до ума бы, говорит. А вдвоем-то мы с тобой, эх, ум-то что, рассудок только. Пущай и не хватает, да главное, люди чтоб не знали. А обмануть их легче легкого, потому что сами дураки. Так мне сестра все время говорила. Где надо поддакнуть, где надо промолчать. И главное, на собраниях выступать об чем-нибудь. Уж я бы тебе подсказывала, что и когда». Теперь Курганов не стряхнул, а отшвырнул стежку от себя с такой силой, что ударься она не в соломенную, а в деревянную стенку, убилась бы насмерть. И вылез на свежий воздух. Стежка выползла следом, обхватила его пыльные ноги, заголосила по-волчьи, подвывая. «Ну, ударь еще раз! Переломи с хрустом, как палку! Разотри в кровь сапогом! Мне нисколько не больно! Бабы любят мужскую силу, любят, чтоб кости у них хрустели! Ну, бей, чтоб искры из глаз, чтоб зверем кричать!» «Ты человек ли?» — удивленно и тихо спросил Курганов. «Я буду ласковая, как собачонка, в глаза тебе заглядывать, как Захарка в мои сейчас, так я в твои глядеть буду. И заживем, Фролушка, я ведь не с пустым карманом. Передала мне сестрица-то кое-что перед смертью вместе с наказом, как жить. Умница была!» Фрол выдернул, как из трясины, ноги из Стежкиных рук и пошел к деревне, оставив ее лежать на колючей стерне. 2 недели затем он работал молча, ни разу не взглянул на Стежку, хотя чуял, что она будто привязалась к нему своими раскосыми, хищноватыми глазами. Куда ни пойдет, тянется за ним какая-то невидимая нить, и не оборвать ее, не сбросить с себя. Раньше Стежка, а теперь сам Фрол старался быть поближе к людям, а вечером вместе со всеми уходил в деревню. Стежка плелась позади с бабами. Председатель перестал от чего-то заезжать на ток вечерами. Он приезжал иногда днем, хмурый и обросший, но долго на току не задерживался. Однажды, в начале 3-й недели, Захар все-таки задержался, а вечером поехал в деревню, как это бывало раньше, вместе со Стежкой. «Вот что, Фрол, ты не порти мне спектакля», жестко сказал в тот же день Морозов, «чтоб все по нотам было, как договаривались, понял?» «Не могу я», — скрежетнул даже зубами Фрол, — «не могу». Устин запрокинул голову и захохотал, потом резко оборвал смех, прищурил черно-угольные, отливающие холодным блеском глаза. «Ты ляг сегодня пораньше спать, укройся с головой, в темноте подумай, припомни, что можешь, а что забыл, я подскажу». На другой день Фрол, выбрав время, шепнул Стежке, глядя в сторону: «Как стемнеет, жду тебя в тайге возле обгорелого кедра». Так она, Стежка, продолжалась в его жизни. А что было еще дальше? Были ворованные поцелуи, жадные, ненасытные Стежкины ласки по ночам, которые вызывали у Курганова тошноту и отвращение, высасывали из него все силы, и довольные смешки Устина Морозова, его одобрительные возгласы: «Так, молодец, Фрол, скоро будет последнее действие, на Масленицу Захар свадьбу готовит, и ты готовься». «И ты готовься», — повторял Фрол Стежке Устиновы слова. Голос его был усталый и безразличный. «Отведете свадьбу, а перед тем, как лечь спать, выйдешь на улицу. За плетнем будет кошева стоять. Выйду, родимый, что хошь сделаю, пешком за тобой побегу хоть на край света», — покорно шептала Стежка. А зимой уже перед самой свадьбой остатки совести, что ли, пошевелились в ней. Она попросила робко Курганова: «Может, не надо бы, Фролушка, а? Свадьбу-то с Захаркой. Давай я сегодня к тебе перейду. Начисто убьет это Большакова. А коль со свадьбы еще кометь устроить, Жалко, что ли, его?»